А Михаил Степанович с удвоенным рвением взялся за посуду, для настроения исполнив «Выйду на улицу» зловещим шепотом. Наведя порядок в доме, я заспешила в сад. Сашка Клей зря времени не терял и сумел задать сестрице большое количество вопросов, касающихся моей персоны. Мышь, не жалея красок, описывала мои достоинства, в чем я могла убедиться лично, подходя к заветным кустам. Я вышла на тропинку, сестрица примолкла, а Сашка встретил меня младенческой улыбкой. «Кто это?» — спросил он. «Визжал?» — уточнила я. «Муж». «Какой муж?» — немного растерялся Клей. «Последний». Тут я сообразила, что Мышильда не сочла нужным посвятить его в тайны моей семейной жизни. «А чего он?» — не унимался Клей. «Возникла проблема», — охотно пояснила я. «Дело в том, что у него повреждена коленная чашечка. Иннокентий Павлович был послан нами на разведку с целью сбора информации о бывших хозяевах дома». «А зачем она вам, информация эта?» — насторожился Сашка. «Как зачем?» — ахнула я. «А ну, как сокровища давно нашли? К примеру, мы выяснили бы, что долгое время хозяева жили бедно, и вдруг купили машину или в круиз отправились по Средиземному морю. О чем это нам говорит?» «О чем?» — заинтересовался Сашка. «О том, что роем мы зря». Я вздохнула и томно посмотрела на командира. Похоже, толковостью он не отличался. «А чего ж роете?» «Так ведь машину никто не покупал?» — удивилась я. Сашка задумался, а Мышильда, с невинным видом глядя ему в глаза, радостно кивнула. Сашка улыбнулся в ответ, решив, что мы, скорее всего, не в себе. И мы улыбались, тоже решив. Ну, в общем, у нас было свое мнение. «А как же чашечка?» — вдруг спросил он. Мы с сестрицей переглянулись. «Чашечку он повредил, добывая сведения», — охотно сообщила я. «К нему пристали хулиганы на улице. Просто кошмар какой-то. И ударили его, причем дважды, и один раз по колену. Теперь он лежит и время от времени кричит». В подтверждении моих слов Иннокентий Павлович опять вскрикнул. Я только было собралась подняться, как в просвете между деревьями увидели ковыляющего Иннокентия со всевозможной заботой, поддерживаемого Михаилом Степановичем. По подлости или для поднятия духа, исполнявшим «Эх, дубинушка, ухнем». «Хорошо поет», — с легким недоумением заметил Сашка, а Мышильда призадумалась. «Чем мы его накормили? Я имею в виду Иннокентия. Может, дать ему какого лекарства?» «Не надо», — заверила я, зная, что последний просто жаждет всеобщего внимания. Мужской дуэт протрусил в обратную сторону, чай остыл, а Сашка поднялся. «Спасибо за компанию», — сказал очень вежливо, пожал протянутую Мышильдой руку, я сунула ему свою, и Александр неловко ее поцеловал, вызвав у меня слезы умиления, после чего скрылся в дыре. «Как думаешь?» — зашептала сестрица, перегибаясь ко мне через стол. «Думаю, дело в шляпе», — зашептала я. «Ты уж постарайся», — вздохнула она. «Помни, дело прежде всего». «Но ты же знаешь, для семьи я на все готова», — заверила я. Мы дружно перевели взгляд в ту сторону, где находился фундамент, и, не сговариваясь, ринулись копать. Час работали спокойно и с полной самоотдачей. Затем в поле нашего зрения возникли Коля Веник и Сережа Шайба, оба с лопатами. Мы замерли, видя столь грубое вторжение на нашу территорию, мысленно готовясь к решительной схватке не на жизнь, а на смерть. Оказалось, зря. готовились, то есть. «Помочь?» — флегматично предложил Коля, подходя к нам. Серега подумал и тоже подошел. «Спасибо!» — не очень уверенно проблеяли мы и кратко пояснили, что и как надо копать. Парни трудились, и дело вроде бы спорилось. Но покоя мы лишились окончательно. Вместо того, чтобы достойно трудиться, наблюдали за каждым ударом лопат помощников, а также прислушивались, не раздастся ли вожделенный лязг металла по крышке сундука. В общем, не работа, а сущие мучения. Вечером мы с Мышильдой единодушно пришли к выводу, что никакой пользы от этакой помощи нет. Находясь в скверном расположении духа, я объявила вечер безалкогольным, чем повергла Евгения Борисовича в уныние и напомнила Михаилу Степановичу, что его больничный лист закрыт, и он сегодня заступает на ночное дежурство. Михаил Степанович пробовал было возражать, не учтя моего гневливого состояния, в результате чего отправился в шалаш, не закончив ужин. Иннокентию Павловичу тоже досталось. Я лично осмотрела его колено и заявила, что в пределах километра он может передвигаться самостоятельно, и неплохо бы ему взять на себя кое-какую работу по дому. После чего Иннокентий затих, Евгений убежал в неизвестном направлении, а мы с Мышильдой устроились в палисаднике послушать соловья. В 5 утра меня разбудила сестрица. Ее лицо, всклокоченные волосы и бурно вздымавшаяся грудь выдавали крайнюю степень праведного возмущения. «Что?» — испуганно спросила я, вскакивая, как солдат по тревоге. «Нет, ты посмотри!» — рычала Мышильда и в одной футболке кинулась впереди меня на пустырь. Я тоже забыла одеться и неслась следом, чувствуя, как от закипающего во мне гнева дрожит земля. «Вот!» — рявкнула мышь, ткнув пальцем в свежий раскоп. «Ночью?» Троюродный потрудился на славу. Больше половины площади под бывшим флигелем было аккуратно раскопано. Я заметила, что Эдуард, так же, как и мы, копал на метр в глубину. «Да...» Горько вздохнув в ответ на Мышильдино возмущение, я присела на корточки и спросила: «А где наш сторож?» Мы прислушались и разом уловили знакомую мелодию. Предпоследний выводил носом: «Люди гибнут за металл». Это явилось последней каплей в чаше моего терпения. Я шагнула к шалашу, извлекла ничего не понимающего Михаила Степановича, вынесла его на улицу и, поставив лицом на восток, где находился родной город, сказала: «Наша встреча была ошибкой». «Елизавета!» — пролепетал он. Я вздохнула и добавила: «Я не могу вам больше верить. Сердце мое разбито вашим пренебрежением к важнейшему для семьи делу. Прощайте!» Я торопливо вернулась в дом. Мышильда, пританцовывая, ждала меня на крыльце. «Ведь чуяло мое сердце! Чуяло!» — всплеснув руками, начала она. «Ведь всю ночь тараканы снились!» Бабка Настасья всегда говорила: «Таракан — значит, к утрате и неприятностям». Они сегодня так и кишели. Я еще во сне подумала: не иначе, как братец роет. А под утро точно в бок кто толкнул. Глаза открыла, а перед мысленным взором тараканы шныряют. Не выдержала, пошла пустырь проверить. А там... «Нет больше моего терпения», — покачала она головой. Я была с ней полностью согласна. Терпения у меня не было, а то, что тараканы снятся к несчастью, мне известно доподлинно. Дважды я выходила замуж, и дважды в ночь перед свадьбой видела во сне тараканов. Причем в первый раз тараканы были мелкие, черные и почему-то говорили басом, а во второй — рыжие, без усов и страшно подвижные. Чтобы успокоиться, мы выпили чаю, потом кофе, потом по рюмке коньяку, его Мышильда прятала в белье, и закончили опять-таки чаем. Потом я сказала: «Надо ставить капкан».